188. Кто же один? Трусливый не знает, что значит быть одному. Позади своего стула он постоянно чувствует врага. О, кто же расскажет нам историю того тонкого чувства, которое называется одиночеством? 189. Ночь и музыка. Ухо, орган страха, мог развиться так хорошо только ночью или в полутьме сумрачных лесов и пещер, как и следует ожидать от трусливой, то есть самой продолжительной эпохи человечества, какая только была. Когда кругом свет, ухо менее нужно. Этим обусловлен характер музыки, как искусство ночи и полутьмы. 190. Надобно обдумать. Кто бывает наказан, тот уже не является тем, кто совершил проступок. Он только козел отпущения. 191. Видимое. Плохо. Как плохо. То, что приходится больше и упорнее всего доказывать, есть не что иное, как видимое, наружное, видеть которого, однако, очень многие не могут, потому что у них нет глаз. Но это так скучно. 192. Забегающие вперед. Отличительной и опасной чертой поэтических натур является их творческая фантазия. Она наперед отнимает, наперед внушает, наперед переживает то, что происходит или должно происходить. В последнюю минуту совершающегося факта она бывает уже утомленной. Лорд Байрон, знавший это очень хорошо, писал в своем дневнике: «Если бы у меня был сын, он должен был бы сделаться человеком вполне прозаичным, юристом или морским разбойником». 193. Разговор о музыке. А. Что скажете вы об этой музыке? Б. Она овладела мной. Я не могу ничего сказать, слушайте. Она начинается опять. А, тем лучше. Давайте постараемся теперь одолеть ее. Могу ли я сказать несколько слов об этой музыке и показать вам драму, которую, может быть, при первом прослушивании вы не захотели бы видеть? Б. Отлично. У меня два уха, а при необходимости их может быть и больше. Подойдите ближе ко мне. А. Это еще не то, что он скажет нам. До сих пор он обещает только сказать нечто неслыханное, насколько можно понять из его мимики. Ведь это мимика. Смотрите, как он кивает, как он выпрямляется, как он бросает руки. Вот, кажется, настала высшая минута напряжения. Еще две фанфары, и он исполнит свою музыку великолепно и блестяще, как бы играя блеском драгоценных камней. Довольно. Он восторженно смотрит вокруг себя, и на него обращены восторженные взоры. Только теперь ему вполне нравится его тема. Теперь он становится изобретательным, отваживается на новые и смелые эскизы. как развивает он свою тему. Ах, обратите внимание, он умеет не только разукрасить ее, но даже нарумянить. Да, он знает, что такое цвет здоровья. Он умеет показать его. В своем самосознании он тоньше, чем я думал. И теперь он верит, что убедил своих слушателей. Он сообщает свои выдумки, как будто бы это были важнейшие вещи под луной. Он смело указывает на свою тему, как будто бы она была очень полезна для этого мира. Ха! Как недоверчив он! Как бы мы ни утомились, и он рассыпает свои мелодии среди сластей, теперь он взывает даже к более грубым нашим чувствам, чтобы вызвать у нас возбуждение и снова покорить себе. Слышите ли вы, как он призывает на помощь ритмы бури громов? А теперь, видя, что они захватывают нас, овладевают нами, он отваживается снова смешать свою тему с игрой элементов и убедить полуочарованных и потрясенных, что наше очарование и потрясение вызваны его чудной мелодией, и отныне и впредь слушатели верят ему. Лишь только сорвется с его инструмента звук, в них возникает воспоминание о прежнем потрясении. Это воспоминание помогает теперь. Оно сделалось демоническим. Какой он знаток души! Он повелевает нами как оратор. Но музыка смолкла. Б. И хорошо сделала, что смолкла. Я не могу больше выносить этого. Слушать вас. В 10 раз охотнее я позволю обмануть себя, чем 1 раз узнать правду таким образом, как вы ее сообщаете. А? Это-то я и хотел услышать от вас. Вы довольны, что вас обманули? Вы идете сюда с грубыми, похотливыми ушами. Вы идете слушать и не понимаете искусства. Дорогой вы потеряли чутье к честности. И этим вы портите и искусство, и художника. Когда вы рукоплещете, вы держите в своих руках совесть художника. И горе, если он заметит, что вы не умеете различать между невинной и виновной музыкой. Я разумею, конечно, не хорошую и плохую музыку. Это бывает в той и другой музыке. Я называю невинной ту музыку, которая думает исключительно только о самой себе, верит себе и забывает весь мир, помня только о себе. Музыку самого глубокого уединения для себя самой, которая говорит только о себе и сама с собой и не обращает внимания на то, есть ли слушатели и ценители, понимают ее или нет, и какое производит она действие. Наконец, музыка, которую мы только что слушали, принадлежит именно к этому благородному и редкому роду, и все, что я говорил вам о ней, было ложно. Простите, ради бога, мою злость. Б. А. Стало быть, вы тоже любите эту музыку? Тогда вам прощаются многие грехи.